Саша никак не хотела расставаться с надеждой, что у них все будет хорошо. Такому человеку, как Лайм, нужна была опора, особенно теперь, когда ему предстоит много работать. «Я знаю, Бет. Вряд ли она простит. Она всю жизнь завидовала Бекке, то и всегда все мужики доставались. А у Бет что? Я да трое ребят, а еще работы целый воз. У меня никогда не получалось зарабатывать. Все эти годы нас содержала Бет, и она мне всегда верила, пока я не переспал с этой куклой. На Рождество я звонил ей и детям. Она сказала, что подает на развод. Я ее не виню. Достал я ее до смерти. Хорошо. Теперь у меня будет возможность посылать им какие-то деньги. После стольких безденежных лет она их вполне заслуживала. Все-таки Лайм порядочный человек, хоть и витает в облаках, как и многие артистические натуры, размышляла Саша. И вот теперь он расплачивается за свое легкомыслие одиночеством. «Давно вы детей не видели?» «Да с тех самых пор, как она уехала. О ее родителях я и не говорю, небось, убить меня готовы. Отец-то точно в бешенстве». «Она что же, рассказала им все как есть?» «Нет, Бет так бы не сделала. Бекки рассказала. Она меня теперь тоже ненавидит. Она надеялась, что я разведусь с Бет и женюсь на ней. Говорила, с юных лет в меня влюблена. С близнецами иногда случается такое. А Бет говорит, Бекки всю жизнь за нее расплачивалась. Красивая девка, а замуж не берут. В 15 лет она залетела, родила, так родители заставили отдать ребенка на усыновление. Думаю, после этого у нее крыша поехала. Лет 6 назад, когда ее парню должно было исполниться 18, она стала его искать, и тут выясняется, что за 2 года до этого ее сын погиб в автокатастрофе, лоб в лоб. Она страшно переживала. Наверное, себя во всем винила. Может, и сестру ненавидит за то, что у той растут 3 детей, не знаю. Кто разберется в их отношениях? Мне уж точно это не под силу. Да уж, выходит, вы шагнули на минное поле. Истинная правда. Бет говорит, Бекки нарочно все подстроила. 20 лет подходящего момента ждала. 3 бутылки дешевого белого, и я опустил псу под хвост 20 лет брака с самой хорошей и порядочной женщиной на свете. Так почему же вы не хотите полететь в Вермонт и поговорить с ней? Я могу выплатить вам аванс. Я все равно собиралась это сделать. Даже не будучи посвященной в детали семейной жизни Лайма, Саша поняла, что деньги ему нужны позарез. «Поздно уже», — откровенно ответил Лайм. Она уже сошлась со своим давним кавалером. Он ухаживал за Бет еще в школе. Грозится расписаться, как только развод оформим. У него в прошлом году умерла жена и оставила его с 2 детьми на руках. Деньги у него есть, он владеет отелем на горнолыжном курорте и готов содержать Бет с детьми. Это, наверное, лучше, чем быть женой шального художника. Похоже, и она так думает, — обреченно добавил Лайм. «Какой же вы шальной художник, Лайм?» — искренне удивилась Саша. Конечно, здравомыслящим человеком Лайма назвать было трудно. Но Саша надеялась, что работа и успех смогут изменить его жизненные установки, если они вообще у Лайма были. Во что Саше было действительно сложно поверить, так это в то, что такой интересный мужчина за всю свою взрослую жизнь был близок всего с одной женщиной, собственной женой, если не считать этот идиотский эпизод с ее сестрой-двойняшкой. Глядя на Лайма, можно было предположить, что его постоянно окружает целый хоровод девиц, и он щедро дарит им свое внимание. Такое впечатление у Саши сложилось и со слов Ксавье, когда сын рассказывал ей о своих с Лаймом похождениях. Но оказалось, что в жизни Лайм не очень похож на Лайма из рассказов Ксавье. Да, он дурашливый, легкомысленный, но искренний и добрый. «Иногда я шальной художник и есть», — ответил Лайм, — «а иногда мне так хочется снова стать ребенком». «Но от этого ведь никому не хуже». «Это как сказать? Разве не на вас лежит вина за то, что Бет оставила вас, а ваши дети? Разве они не пострадали, да и вы сами?